Глава вторая. Первую ночь, как и было условлено, они провели в доме Пакуэта. Дуаен торгового сословия долго и безуспешно пытался выяснить, что и как было сказано у князя, но Лотар лишь улыбался и толком не ответил ни на один вопрос. Снег встретился им задолго до заставы, грубого, торопливо срубленного из вековых бревен форта, который, тем не менее, был так удачно расположен, что казался почти неприступным. В форте они провели следующую ночь, потому что здесь их уже ждали. Сухмед очень порадовался эффективности княжеской системы оповещения, позволившей им избежать сложных объяснений. На следующее утро, когда они вышли на неохраняемую часть широкой, все время уходящей вверх дороги, пришлось уже идти по снегу. Впрочем, пара валов, запряженных цугом, могла протащить по этой дороге даже основательно нагруженную телегу. Миновав несколько голых рощ, путники вышли на неширокий, не более полумили, горный карниз, относительно ровную поверхность которого то и дело разрывали острые обнаженные скалы. Попетляв, дорога пошла прямо на сплошную стену черных гор, закрывавших полнеба. В этом гигантском каменном пороге было только один разрыв, перевал, который и назывался широким. Дорога тоже была не по-горному широкой. Снег на ней местами уже сошел, и ноги путников стали вязнуть в липкой грязи. Сухмед вдруг стал поносить эту дорогу, на чем свет стоит. Лотар удивленно поднял на него взгляд. «А вот это как тебе понравится?» Сухмед поднял ногу повыше, и Лотар увидел, что подошва его сапога отвалилась, обнажив ступню старика почти до пятки. «Раньше надо было думать», — бросил Лотар и пошел вперед, вдыхая воздух, напоенный запахом первых горных трав. «Да кто же мог подумать, что нам предстоит такое?» — в голосе Сухмеда было почти настоящее возмущение. «Если бы ты не тащил меня, никто не тащит тебя насильно. Один ты не справишься». Хладнокровие Лотару не изменило. «Я хочу сказать, что ты берешься за предприятие довольно рискованное», — повысил Сухмед голос. Лотар, все так же не оборачиваясь, шел по грязи, поднимая ноги повыше. Сухмед вздохнул, допрыгал на одной ноге до края дороги и сел на светло-серый валун, похожий на прикорнувшего медведя. «Подожди, пока я подвяжу подметку». Лотар остановился и обернулся. «Могу дать тебе ремешок. У меня свой есть». Сухмед порылся в котомке, который у него за плечами, достал тонкий сыромятный шнурок, отрезал от него кусок футов 3 и принялся старательно укреплять сапог. «Это еще не грязь», — буркнул Лотар. «Вот если бы по дороге ездили, ты бы понял, что такое настоящая грязь. Есть предметы, с которыми я не стремлюсь вести слишком короткое знакомство. А то, что закрыло перевал, из этого списка?» — спросил Лотар. Сухмед встал, притопнул сапогом, перетянутым ремнем, и пожаловался. «Снег забился внутрь и тает. На привале прошьешь подметку, будет лучше прежнего». Сухмед проговорил едва ли не лестиво. «А чем плохо здесь? До обеда осталось совсем немного». Лотар осмотрелся. До места, где дорога терялась в каменной гряде, оставалось не больше 2 миль. «Прежде посмотрим, нет ли там чего-нибудь интересного». Лицо Сухмеда стало на мгновение непроницаемым. Потом он очень серьезно сказал. «Ничего не чувствую. Такое впечатление, что впереди нет ничего живого, даже птиц и полевых мышей. А ведь должны быть». Он еще раз попробовал определить возможную опасность, которая находилась впереди. «Нет, абсолютно спокойно». «Вот и у меня тоже ощущение». Лотар покрутил головой. «Красиво здесь. Даже когда смотришь магическим взглядом, все равно красиво». «А может быть, в этой красоте и заключена главная опасность?» «Ну, я хочу сказать, ты как-то уж очень рвешься вперед». «Я проверяю каждый камень на дороге». Но он понял, что старик прав. Ему следовало бы разобраться, что заставляет его спешить. «Несомненно», — улыбнулся Сухмед, «но те люди, которые угодили в эту ловушку, думали так же». Лотар сдался. Он подошел к Сухмеду и присел на камень рядом со стариком. «Ты прав». Сосредоточившись, Лотар стал думать о том, что, возможно, заставило его торопиться. Но как он ни старался, не чувствовал даже следов магии. Могло, правда, оказаться, что колдовство было слишком мощным, когда почувствовать его изнутри практически невозможно, как невозможно понять, откуда исходит запах, когда к нему уже привык. И Лотар перевел внимание на то, что лежало впереди. Дорога была пустынна, тиха и совершенно безопасна. Может быть, ловушки уже нет? Караванов больше не предвидится, и тот, кто ее поставил, вынужден был уйти? Сухмед серьезно покачал головой. Он был очень сосредоточен, помогая Лотару, вливая в него свою энергию, пытаясь поднять уровень восприятия желтоголового до предела. Внезапно Лотар расхохотался. «Ай да хитрец! Значит, ты специально построил эту штуку с сапогом, чтобы притормозить меня?» Лицо Сухмета стало удивленным. «А мне казалось, господин мой, что я хорошо спрятал свои мысли». Лотар снял налобник, выкованный из темной бронзы, провел рукой по коротким волосам. «А я не мысли прочитал. Просто на разошедшемся шве остался след твоей магии». Сухмет внимательно, сузившимися глазами, посмотрел на свой сапог. «Ну, здорово. Нет, в самом деле здорово. Ты почувствовал след, который не мог при всем желании почувствовать даже я. Кажется, зря я говорил». Внезапно стало тихо. Очень тихо. Так тихо, что Лотар вскочил на ноги и схватился за кинжал. Впрочем, больше он ничего и не предпринимал, потому что ничего и не случилось. «Вот так-то», — сказал наконец Сухмет. «А мы летели вперед, как пришпоренные». «Что это было?» «Кто-то умер. Скорее, что-то. Нечто со слабой аурой, похожее на неодушевленный предмет. Но не животное». Лотар снова протянул вперед свое восприятие, как нежнейший цветок, и вдруг все понял. «Это была птица. Она погибла на лету. Как это может быть?» Она кружила довольно низко, но ничто не убивает так, как погибла она, словно ее мгновенно что-то задушило. Сухмет вздохнул. «Теперь у нас есть ответ. Капкан не снят. Он также готов действовать, как прежде».